Глава 6. Театральный дебют в Москве. Влияние европейской культуры, хоть и с большим трудом, но все же распространявшееся в Москве, вопреки всяческим запретительным мерам, сказалось тем, что в русской столице появились сразу два театра. Один – уже упоминавшийся театр при школе пастора Грегори, а второй – в самой Москве, в доме Артамона Сергеевича Матвеева, сделавшего поразительную карьеру при царском дворе. Отец Артамона Сергеевича не мог похвастаться знатным происхождением. Однако своими способностями достиг видного положения, став дьяком посольского приказа, что в переводе на современные реалии равняется начальнику одного из департаментов Министерства иностранных дел. Заслуги отца во многом и определили дальнейшую судьбу сына, родившегося в 1625 году. Матвеев-старший, будучи послан ко двору турецкого султана Мехмеда IV, а потом к персидскому шаху Аббасу II, так исполнил порученные ему дела, что в награду велено было 13-летнего сына его взять на житье в Москву в числе детей боярских, хотя Матвеевы боярами не были. У царевича Алексея, в дружке которого и набирали ребятишек, в наставниках был боярин Борис Иванович Морозов. Царевич был 4 годами младше Артамона, но в учении, возможно, его опережал. Алексея Михайловича с 5 лет учили чтению по букварю, в 7 лет он взял в руки перо, в 9 стал учиться пению и музыке. Его обучали языкам и географии, а книги, карты и картинки для того доставлялись из разных стран. Лучшие игрушки тогда изготовляли в Нюрнберге, и оттуда русскому царевичу везли лошадок, детские латы, музыкальные инструменты и все прочее, чего ему захочется. Кроме боярина Морозова, юного царевича наставляли 9 служилых дворян, каждый в своем деле дока, учили верховой езде, обращению с оружием и другим необходимым будущему правителю вещам. Всю эту школу вместе с царевичем и мальчиками, собранными царевичу для компании, прошел и Артамон Матвеев, сумев так отличиться, что слух о его способностях дошел до самого царя Михаила Федоровича Романова, и тот произвел 16-летнего Артамона в стряпчие, начальный из тогдашних придворных чинов. Когда же его царственный друг вступил на русский престол, Артамон Сергеевич скакнул в стольники и получил воинский чин полковника. Военному делу Артамон Сергеевич учился в одном из тех рейтарских полков, что формировали приглашенные на русскую службу уже упоминавшиеся Лесли и Бакховены. Он быстро прошел все ступени полковой иерархии и возглавил набранный им же один из новых русских рейтарских полков. Командуя рейтарами и побывав во множестве боев, Матвеев показал себя смелым и искусным воеводой. А далее как-то так вышло, что почти не растя в чинах и званиях, Артамон Сергеевич, тем не менее, получил в свое ведение малороссийский приказ, один из важнейших в государстве, и занял чрезвычайно важное положение. Этого человека можно без всякого преувеличения назвать новым русским человеком своего века. Имея возможность породниться с самыми знатными фамилиями, Артамон Сергеевич предпочел жениться на Авдотье Григорьевне Гамильтон, дочери шотландского дворянина, поступившего на русскую службу в начале XVII века. Способный к восприятию всего нового, Матвеев относился к партии убежденных западников, но это западничество весьма отличалось от того, которое появилось в более поздние времена. Следовать европейским веяниям, живя в Москве, любому русскому было небезопасно. Чуть увлечешься и того гляди, обрушится на тебя кара. Но Артамон Сергеевич Матвеев умел соблюдать правильный баланс во всем. Дом свой он содержал на европейский лад, собрал прекрасную библиотеку, стены украсил картинами европейских художников, комнаты уставил мебелью, доставленной из-за границы или сделанной на заказ в немецкой слободе. Первым из русских вельмож завел домашний оркестр и театр, составленный из его собственных дворовых людей, с которыми занимались специально выписанные из немецких земель музыканты и знатоки актерской игры. В гостях у Артамона Сергеевича любил бывать сам царь, который особенно часто стал ездить к Матвееву после того, как похоронил в 1669 году свою супругу Марию Ильиничну Милославскую, с которой прожил 21 год. В доме у своего старшего товарища, в приватной обстановке, лишенной дворцовой церемонности, Алексей Михайлович находил отдых от государственных дел. Гостей Матвеевы принимали на европейский манер. Женщин в отдельном тереме не прятали. И однажды царю, приехавшему скоротать вечерок, Артамон Сергеевич представил свою дальнюю родственницу, девицу Наталью Кирилловну Нарышкину. Впрочем, родственная связь между ними относилась скорее к разряду «седьмая вода на киселе». Родной брат отца Натальи, Федор Пылектович Нарышкин, был женат на Евдокии Петровне Хомутовой, приходившейся племянницей супруги Матвеева, Авдотье Григорьевне Гамильтон. Федор и Кирилл Нарышкины происходили из старусских служилых дворян и в молодости были офицерами в рейтарском полку, которым командовал Матвеев. Девушке уже пора было замуж, но в семье помимо Натальи было несколько сыновей, которых отец должен был снарядить на службу и наделить имуществом, а потому рассчитывать на большое приданное невесте не приходилось. Найти же достойного жениха, согласного на то приданное, которое за ней могли дать, оказалось не так-то просто, и оттого Наташа Нарышкина несколько засиделась в девицах. Обычно в те времена родители своих дочерей выдавали замуж между 14 и 17 годами, а Наталье шел уже 20-й. В семействе могущественного московского вельможи она оказалась благодаря Авдотье Григорьевне, уговорившей супруга принять в дом ее дальнюю родственницу. Неизвестно в точности, какие именно были у Артамона Сергеевича планы в отношении Натальи Нарышкиной, но прежде всего он озаботился устройством достойного брака для нее. Именно это он имел в виду, когда, представив ее Алексею Михайловичу, просил для нее у своего царственного друга покровительства. Государь обещал подумать, что может сделать для девицы, и через несколько дней, снова приехав в дом Матвеева, сообщил ему, что не придумал ничего лучше, как самому жениться на его воспитаннице. 22 января 1671 года Алексей Михайлович венчался с Натальей Кирилловной, которая была на полтора года младше его старшей дочери от первого брака и почти ровесницей второй по старшинству царевни. Новая царица вполне оправдала надежды супруга и подданных. 30 мая 1672 года, родив крепкого первенца, нареченного при крещении Петром. По столь радостному поводу состоялось большое награждение придворных, и первейший друг царского семейства Артамон Матвеев получил чин окольничьего. Желая распотешить молодую супругу, Алексей Михайлович, зная, как ей нравятся зрелища, которые были приняты в доме ее покровителя, приказал устроить театральные представления, поручив это дело, конечно же, Артамону Сергеевичу. Тот был единственным из придворных, понимавшим толк в театре. Однако одно дело маленький домашний театрик, и совсем иное – большое представление, даваемое в честь рождения наследника престола, на котором помимо первых лиц государства непременно будут присутствовать иностранные дипломаты, для которых театр не диковинка. На этом поручении запросто можно было споткнуться, погубить карьеру. В случае неудачи это был бы подлинный срам на всю Европу. Послы непременно отписали бы ко дворам своих владык о провале постановки придворного театра московитов. Осторожный и опытный Артамон Сергеевич решил обратиться к специалистам из числа тех, кто был у него под рукой. К счастью, подходящий человек ему был известен. И человеку этому до зарезу нужен был шанс переменить фортуну и отличиться в глазах царя. В этом их положение было похоже. Для обоих постановка спектакля была игрой по принципу «либо пан, либо пропал». Изначально Матвеев хотел просто пригласить в Москву какую-нибудь европейскую театральную труппу и для этого думал отправить в Польшу или Прибалтику подходящего человека. Эту миссию поручили старому знакомому и другу пастора Грегори, немецкому офицеру Клаусу фон Штадену, которому лично Артамон Сергеевич Матвеев 15 мая 1672 года передал царский указ «Ехать тебе к курляндскому герцогу Якову для вербовки нужных людей, искусных в горном деле мастеров, военных музыкантов-трубачей, а еще людей, умеющих представлять разного рода комедийные игры». По поводу этих последних фон Штадену было приказано: «Коли таковые в Курляндии не отыщутся, ехать искать их в принадлежавшей шведской короне Лифляндии, а не найдя там, отправиться в Пруссию». Царскому посланцу посчастливилось. Всех нужных мастеров он нашел в Курляндии, в том числе и актеров, застав на гастролях в Риге труппу театрального директора Иоганна Фельтона. С определенной степенью вероятности можно предположить, что эта встреча произошла не случайно. Фельтон был не только руководителем известной театральной труппы, он был большой знаменитостью своего времени, если не общеевропейского, то уж по крайней мере германского масштаба. Уроженец города Галле, Фельтон учился в Лейпциге, городе с известными традициями студенческих театров. И там впервые вышел в 1669 году на сцену в спектакле по пьесе Корнеля «Полиевкт». Тогда же он впервые назвался Фельтоном. Его родной брат Валентин Фельдхейн состоял профессором теологии в Йенском университете, и Иоганн предпочел взять псевдоним, чтобы не бросить на него тень несерьезным актерским занятиям. Увлечение театром не прошло, даже когда Фельтон закончил учение со званием магистра. Он собрал труппу, в которой преобладали студенты, и отправился в турне по Северной Германии. Репертуарной основой труппы, состоявшей из 14 природных немцев, были переводы шекспировских пьес и пьес Мольера, которые Фельтон сам перевел с французского. Дополняли репертуар произведений итальянских и испанских драматургов, переведенных и адаптированных для немецкого зрителя им же. Фельтон сочетал в себе редкий набор качеств. Это была бесспорно творческая личность, оказавшая влияние на развитие театрального искусства, но при том маэстро Иоганн проявлял предприимчивость, неутомимую деловитость и редкостную честность. В немалой степени именно его заслуга была в том, что слава о руководимой им труппе гремела повсюду. Дошло до того, что саксонский герцог Иоганн Георг II в 1670 году предложил Фельтону и его людям выступать при его дворе, положив им по 150 флоринов жалования, которое позже было увеличено до 200 флоринов. Подписывая контракт на выступление при саксонском дворе, маэстро оговорил право своего театра выезжать на гастроли. В Дрездене труппа обязана была играть по большим праздникам, а в иное время она отправлялась путешествовать, давая представления в Лейпциге, Нюрнберге, Бреславле, Франкфурте и иных местах. Так Фельтон и его актеры оказались в Риге. И слухи об этом достигли московского кукуя, поскольку в Риге у многих жителей немецкой слободы имелись торговые дела. Клаус фон Штаден договорился с Фельтоном о том, что тот привезет в Москву труппу из 12 человек, среди которых будет примадонна копенгагенской оперы Анна Паульсен, приходившаяся Фельтону тещей. Фон Штаден не скупился на посулы, всячески расписывая богатство и щедрость русского царя, особо упирая на то, что в Москве семейство Фельтонов-Паульсонов ждет оглушительный успех и обильная пожива, поскольку им, как первооткрывателям театральной игры в Москве, достанутся самые жирные сливки монарших милостей. Московская гастроль должна была вот-вот начаться, но тут среди актеров труппы, уже было согласившихся ехать в Москву, пошел слух, что иностранцев в Москве окружают богатством и почетом, но назад не отпускают, и живут они там словно в золотой клетке до самой смерти. За примером ходить было недалеко. Если история о том, как ученого-монаха Максима Грека, приглашенного в Россию для исправления богослужебных книг, до конца дней заперли в русском монастыре, не была известна в Европе, то коллизия, связанная со сватовством датского королевича Вальдемара к московской царевне Ирине, имела поистине общеевропейский резонанс. Сын датского короля от марганатического брака, увенчанный титулом графа Шлезвиг-Галштинского, в силу своего происхождения не могший претендовать на датский престол, по приглашению русской короны после долгих предварительных переговоров прибыл в Москву для сватовства к русской царевне Ирине, дочери Михаила Федоровича. Приняли его с большим почетом, богато одарили, поселили в хоромах и окружили заботой, но невесты показать никак не желали, говоря, что у русских так принято, а главное, стали всячески склонять гостя-лютеранина к принятию православия, намекая на то, что жить ему придется в Москве, а здесь лучше принадлежать главенствующей религии. У графа Вальдемара были совсем иные планы. Он собирался уехать с молодой женой в Шлезвиг-Галштинию, назначенную ему в управление от отца, а вовсе не жить в зятьях у русского царя, но главное, он не желал менять веру. После долгих препирательств Вальдемар чуточку уступил, согласившись на то, что дети, рожденные в браке с Ириной Михайловной, будут крещены по православному обряду. В этом был особый резон. Один из их отпрысков мог унаследовать русский престол, и лучше заранее было устранить препятствия религиозного характера. На остальное граф никак не соглашался. В конце концов он решил отказаться от сватовства и уехать домой. Но не тут-то было. Его не отпустили, так прямо и сказав, чтобы не было сраму русской короне в иных странах. После этого на упрямого датчанина снова насели с уговорами, а он, будучи человеком твердых правил, стоял на своем и потихоньку готовился к отъезду. Не получив разрешения на выезд, он надеялся покинуть Москву без оного, но был со своей свитой остановлен стрельцами у Тверских ворот. Датчане попытались прорваться, и в свалке двух стрельцов закололи насмерть, но их, разумеется, принудили вернуться назад и определили под усиленный караул. Учтя этот горький опыт, в другой раз принц попробовал выбраться нелегально, переодевшись и затерявшись среди людей в обозе литовских купцов. Но и этот номер не прошел. За ним слишком хорошо присматривали. Подготовка к побегу и переговоры с литовцами не прошли мимо соглядатаев. Когда бежать не удалось и во второй раз, Вальдемар стал писать письма отцу, прося вытащить его из русской ловушки. Эти послания, пересылаемые с верными людьми, достигли адресата, и из Копенгагена в Москву полетели дипломатические ноты с требованиями отпустить принца. Назревал крупный международный скандал. Но русские ни в какую не желали отпускать жениха, отписываясь тем, что, дескать, он сам хочет жить в Москве. Несмотря на упорство Вальдемара, опекавшие его бояре все никак не могли отказаться от мысли купить его, уломать, задобрить, совершенно искренне полагая, что датчанин просто ломается, хитрит и набивает себе цену. От назойливого гостеприимства несчастного графа Шлезвиг-Галштинского спасла только перемена правления. Царь Михаил Федорович умер от внезапного приступа болезни, известной под старинным названием «грудная жаба», а вступивший на престол его сын Алексей Михайлович датчанина удерживать не стал. Он принял его, обещал отпустить с почетом. Но принц, полтора года проживший в Москве принудительно, не дожидаясь прощальных даров и пышных эскортов, спешно покинул русскую столицу и уже с дороги благодарил царя письмом. История эта наделала шуму в Европе, и как не убеждал фон Штаден актеров, что все это, может быть, когда-то и было, но времена уже давно поменялись и никого насильно в Москве не держит, рисковать, проверяя справедливость его слов, большая часть труппы не решилась, и пришлось Клаусу фон Штадену ехать в Москву с трубачом и тремя музыкантами. Ехал он, терзаемый сомнениями, опасаясь наказания за неисполнение задания и зря потраченные деньги. Но оказалось, что тревожился он совершенно напрасно. К тому времени, когда он вернулся в Москву, там уже состоялось первое представление местного театра. Ожидая приезда профессиональной труппы, Артамон Матвеев с разрешения государя решил дать шанс местным любителям и обратился к пастору Грегори. Пастор Грегори, оценив перспективу и риск предложения, отнекиваться не стал, да и, собственно говоря, деваться ему было некуда, но, в конце концов, не боги горшки обжигают, а театр, хоть дело и хитрое, но не труднее богословия, которое Грегори превзошел, когда в этом возникла потребность. Некоторый опыт у него имелся, а дебютировать на большой сцене ему предстояло не в избалованном зрелищами Парижа, а всего лишь в Москве, где при всей сложности специфики взаимоотношений особо искушенных театральных гурманов было не найти днем с фонарем. Подбадривая себя столь утешительными рассуждениями, пастор бойко принялся за дело. Прежде всего он засел за пьесу. Главной проблемой было отношение к готовящемуся действу православной церкви, и потому, не мудрствуя лукаво, пастор выбрал для переделки в пьесу один из библейских сюжетов и, собравшись силами, написал комедию «Агасфер и Эсфирь». Писал Грегори по-немецки, а перевод на русский сделал, пользуясь славянской Библией. Конечно, кое-что ему пришлось переименовать, и в русском варианте пьесы Агасфер стал Артаксерксом, и сама пьеса называлась «Артаксерсово действие». Но сути это не меняло. Хитрец Грегори умудрился угодить царю изначально. Сочиненная им пьеса своим смыслом указывала на историю второго брака русского царя. Судьба Эсфири походила на судьбу Натальи Кирилловны. Мордохей вызывал ассоциацию с Матвеевым. Под Аманом можно было разуметь царского дворецкого Богдана Матвеевича Хитрово. После того, как пьеса была готова, Грегори по рекомендации Матвеева вызвали во дворец, и царь указал ему учинить комедию и на комедии действовать из Библии книгу «Эсфирь», и для того действа устроить хоромину. Словом, все было разыграно Матвеевым и Грегори как по нотам. Местом устроения комедийной хоромины, в которой предстояло разыграть готовившееся действо, определили село Преображенское. Все работы по обустройству первого русского придворного театра велись под наблюдением Матвеева. В конце октября 1672 года хоромина была готова, и начали ее внутреннюю отделку, которая должна была поразить своей роскошью и великолепием. Стены зала драпировали черевчатым, красным и зеленым сукном, росписью хоромины и устройством декораций занимался гамбургский живописец Петер Шимс, которого в русских документах называли «мастером перспективного дела». Оркестр составили домашние музыканты Артамона Матвеева, которыми руководил органист новой кукуйской кирхи Симон. С постановкой спектакля помогал прежний коллега Грегори, учитель Георг Хюбнер. Его фамилию и имя на русский лад переиначивали на Юрий Гивнер, вместе с которым они приехали в Москву. Судьбы обоих были схожи. Как и Грегори, Хюбнер был саксонцем. Как и Грегори, он отправился на поиски счастья, и в 1649 году поступил в польскую армию. Прослужив 7 лет, Хюбнер в бою под Дубровной попал в плен к русским. Его отправили в Смоленск, где он прожил несколько лет, пока ему не удалось связаться с соотечественниками, жившими в немецкой слободе Москвы. За Хюбнера стали хлопотать полковник фон Ховен и Вильям Брюс, к словам которых прислушивались при русском дворе. Они просили разрешить пленному офицеру учить латыни и немецкой грамоте детей в немецкой слободе. Разрешение на это было дано в 1658 году, когда через Смоленск проезжал Грегори. Хюбнер присоединился к нему, они вместе прибыли в русскую столицу и оба учительствовали, пока Иоганн Готфрид не избрал благой удел священства. Живя в немецкой слободе, Георг Хюбнер женился на дочери кукуйского обывателя Андрея Юта, завел хозяйство, зажил своим двором. С Грегори они продолжали дружить. Когда потребовалась помощь в устройстве театра, он взял на себя часть хлопот, войдя в команду помощников пастора вместе с Тимофеем Гессенкраухом, Иоганном Пальцером и Лаврентием Ринхубером. Репетировали с труппой Гессенкраух, который был в немецкой слободе известный игрец, то есть актер, и Ринхубер, уже хорошо говоривший по-русски и имевший опыт игры на сцене во время учебы в Лейпцигском университете. Работы шли полным ходом, но точно не было известно, состоится спектакль или нет. Царь, даже отдав приказ готовить действо, все же сомневался, не совершает ли он греха. Вопрос, как театральная игра выглядит с точки зрения канонов православия, был далеко не праздным для государя православной державы. В Москве той поры были запрещены светское пение, танцы и игра на большинстве музыкальных инструментов. Само лицедейство ревнители религиозных устоев почитали бесовщиной, равной скоморошеству, давно запрещенному и заклейменному церковью по причине безнравственности. Хотя в случае скоморохов сыграло роль и то, что они были гораздо на похабщину, а их прибаутки и куплеты сплошь состояли из самой отчаянной матерщины, за которую в Москве полагалось битье кнутом, а в случаях богохульства и урезания языка. Поразмыслив, царь решил посоветоваться с высшим духовенством и спросил у патриарха, можно ли дозволить немцам играть при его дворе комедию. Патриарх, сославшись на опыт христианских владык, в особенности на императоров Византии, имевших подобные зрелища при своих дворах, ничего предосудительного и греховного в подобном действии не нашел. Премьера Артаксерсова действа была дана 17 октября 1672 года. Это было богатое представление с огромной массовкой и множеством персонажей, длившиеся более 10 часов, в течение которых на сцену выходили более 60 актеров, певцов и танцоров. Это были ученики Грегори, дети офицеров, купцов, ремесленников Кукуйской слободы. Очевидцем запомнился на сцене Лаврентий Христиан Блюментрост, младший сын доктора Блюментроста, сводный брат пастора Грегори, который исполнил одну из главных ролей. Но те же очевидцы забыли указать, кого именно изображал юный Блюментрост. Эсфирь или Артаксеркса? Не исключено, что именно Эсфирь, поскольку Лаврентию Христиану было только 17 лет, а по обычаю старинного театра женские роли получали юноши или даже старшие мальчики, не имевшие бород и усов. Впрочем, таковых в труппе Грегори было большинство, и возможно, что молодой человек, как едва ли не старший из актеров, подвязав фальшивую бороду, играл как раз Артаксеркса. Царское семейство взирало на спектакль, сидя в креслах, обитых красным сукном, а остальная свита разместилась на простых деревянных скамьях. Царь с царицей были совершенно захвачены спектаклем, буквально не отрывали от сцены взоров. Они отлично поняли главный намек автора пьесы и по достоинству оценили старания Грегори. По окончании представления Грегори поднес его величеству текст пьесы, переплетенный в софьян с позолотой. Царь, пожелав выразить благодарность участникам спектакля, спросил, каких они желают для себя наград. Один из актеров-любителей сказал, что давно мечтает о воинской карьере, и попросил для себя чин стрелецкого сотника. Его просьба была немедленно исполнена. После явленного Грегори царского благоволения изменилось положение его отчима и отца Лаврентия Христиана, доктора Блюментроста. Ему дозволили начать медицинскую практику в Москве, и с тех пор его карьера шла только в гору. Доктор был удостоен личной аудиенции, в ходе которой от него были приняты рекомендательные письма курфюрста Саксонского. В финале аудиенции Алексей Михайлович наделил Блюментроста подарками. Пожаловал деньгами, бархатом, сукном, соболями и серебряной посудой. А главное, объявил свою волю, что отныне он назначен лейб-медиком. Блюментросту было положено немалое жалование – 130 рублей на год, а также столовые деньги по 50 рублей в месяц. Успех вдохновил Грегори на новые спектакли. Перед Рождеством состоялось еще несколько представлений из Фири. Это привело к щедрой царской награде. За свои труды 21 января 1673 года он получил в награду «Сорок соболей», то есть связку собольих шкурок, из которых можно было пошить одну шубу. На следующий день, в годовщину бракосочетания с Натальей Кирилловной, царь, находя, что многочисленному царскому семейству неудобно зимой ездить в Преображенское смотреть спектакли, приказал над аптекой, что на дворце в палатах, построить хоромину, как быть комедийному действу. С устройством хоромины спешили. 25 человек работали днем и ночью, а в росписи помещений и подготовке декораций была занята целая артель живописца Андрея Абакумова сотоварищи, которыми руководил придворный мастер перспективного письма Петер Инглис, свояк Хюбнера и старый знакомый Грегори. Со своими делами управились к началу Масленицы. В этом новом помещении было дано несколько представлений новой пьесы, в которых приняли участие ученики Грегори из немецкой слободы и оркестр немецких музыкантов. Эту пьесу Грегори создал тоже на библейский сюжет «Юдиф и Алаферн». По изложению славянской Библии со вставными номерами арий и хоров из разных немецких обработок сюжета о Юдифе. На русский лад спектакль назывался «Как Юдиф отсекла голову царю Алаферну». А в конце масленичной недели в Кремлевском придворном театре состоялась премьера балета на музыку композитора Генриха Шутца «Орфей и Эвридика». Этот балет впервые был поставлен на сцене Дрезденского театра в 1638 году и с тех пор игрался несчетное количество раз. Для саксонцев, служивших при русском дворе, это была своего рода театральная классика. В бумагах сына польского дипломата Рейтенфельца, жившего тогда в Москве, сохранился отчет об этом представлении, написанный им по горячим следам. Узнавшие, что при дворах других европейских государей в употреблении разные игры, танцы и прочие удовольствия для приятного препровождения времени, царь нечаянно приказал, чтобы все это было представлено в какой-то французской пляске. По краткости назначенного семидневного срока сладили дело как могли. В другом месте прежде представления следовало бы извиниться, что не все в должном порядке, но тут это было бы совершенно лишнее. Костюмы, новость сцены и стройность неслыханной музыки весьма естественно сделали самое счастливое для актеров впечатление на русских, доставили им полное удовольствие и заслужили удивление. Сперва царь не хотел, чтобы тут была музыка, как вещь новая и некоторым образом языческая, но когда ему сказали, что без музыки точно так же невозможно танцевать, как и без ног, то он предоставил все на волю самих артистов. Во время представления царь сидел перед сценой на скамейке. Для царицы с детьми от первого брака был устроен род ложи, из которой они смотрели из-за решетки, или, правильнее сказать, через щели досок. А вельможи, больше не было никого, стояли на самой сцене. Орфей, прежде нежели начать пляску между двух подвижных пирамид, пропел похвальные стихи царю. Спектакль имел огромный успех, о чем свидетельствует то, что на пасхальной неделе 6 апреля 1673 года пастор Грегори, Георг Хюбнер и все остальные комедианты были приглашены в царский дворец и допущены к руке Алексея Михайловича. Это был знак неслыханной милости, прежде ни один лютеранский пастор и дети иностранцев к царской руке не допускались. И мало того, после этого артистов и их наставников пригласили к праздничному столу, чего удостаивались далеко не все московские бояре.